Белаш понял и стал сдавать позиции. «Цыган, понимаешь, привык вольно жить. А как вольно жить, если нету лаве? У советов хоть талант, хоть чурка с глазами, мэк, одой, все одно. Пусть себе ты и талант, это не пой, цыганщина, понимаешь? Что, цыган хуже всех? Да, хуже». И этого, разумеется, я не стал утверждать. Цыганщину я не любил, как и закоренные, примечания, потомственные цыгане, которые презирали эстрадные подделки. Но где кончается настоящее, а где начинается поддельное, не знал никто. Разумеется, кроме легендарного Николая Солдатенко. Этот все понимал. Головастый мужик был. Сама Татьяна. Он назвал неизвестную мне старую цыганскую певицу. Его целовала. Сказала: «Мурш, молодец». У цыган свои представления о том, кто настоящий мурш, а кто нет. Обманул, надул, мурш, не смог надуть, нане, не мурш, не настоящий цыган. И почему людям не дать послушать до отвала? Спрашивал меня Белаш, произнося слово «людям» с ударением на втором слоге. И действительно, почему не дать людям послушать то, что им нравится? А у немца, пожалуйста, у него кабак, увеселение, а не митинг. Белаш и в связи с этим про Солдатенко рассказывал. Примерно то же, что и Шевро. Только тот из себя последние слова выжимал, а этот подробно разобъяснял. Он, конечно, при немцах с Колей не был, но одна старуха-цыганка из того солдатенковского ансамбля осталась. Рассказала, как цыгане при немцах жили. И получалось, что ничего, жили прилично. Тут вот ей старухи в сапожки толченого стекла насыпали, чтобы она отказалась от сола. А тогда дружнее работали, между собой не ссорились, не до того было. Правда, немцы — народ экономный, отделывались сахарином да остатками бровинты. И даже не водки, шнапса, а легкого винца. А как же, сама видела, пережила, даже посидела, всю правду сказала. Но как же тогда славе, который Солдатенко греб целыми пачками? Ни увязка нисколько не смутила Белаша. Так они, немцы, богатые, не то что гаджо. Примечание: русские и все остальные, цыганские. Старуха все рассказала. Когда же врали очевидцы? Может быть, из-за материальной стороны и разочаровался Николай в немцах? Это точно, дорогой, без лаве какая цыгану жизнь. Из-за этого и немцу в рожу вмазал. Истинную правду говоришь, серебряный, из-за этого. А может, гордость в нем заговорила цыганская? Вот именно, гордость. Старуха рассказывала, что Николай очень гордый был, кланяться в ножки никому не стал, потому что воспитан был родной советской властью. «А может, все произошло из-за женщины?» — подумал я вслух. «Точно, говоришь, из-за женщины!» — тихо прошептал Белош. «Старуха рассказывала мне лично, как эти самые немцы за кулисы гуляли. Я смотрел на побеленную клеевой краской перегородку филармонии, где мы сидели с Белошем, и думал о том, как меркнет легенда. В старинной сказке цыганка даже из рук покойного мужа выскальзывала, специально рассыпала свои маниста и долго собирала, пока рассвет не наступил, с которым всякий покойник исчезает. Тогда, правда, война шла, но люди есть люди. Выходит, правда твоя, из-за женщины погиб славный цыган Николай Солдатенко. Шевро в вагоне болтал про Тамарку и потом в машине что-то пытался сказать. Если связать рассказ Шевро с воспоминаниями старой цыганки, да прибавить то, что я знал сам, картина получилась бы четкая. Четырнадцатое. «Вы ж, хлопцы, даже имени моего настоящего не знаете. Григория, Гришкой старшой называл. Это я потом армянское название принял. Да и никакое оно не армянское, а просто от сапог Шевро. Шевро на сапожках и армяне таскали, и цыгане, и русские. А ту девчонку, через которую кончил свою жизнь Николай Солдатенко, звали. Шевро забылся на мгновение, и я сказал: «Тамарка, не трожь кореша, он же не в себе», — вмешался Колька. Но Шевро, слегка повернув голову ко мне, кивнул утвердительно. Тамарка появилась в ресторане с немцем, своим квартирантом. Это я знал и без Шевро. Он, Шевро, Гришку к ней посылал. Благо, знакомы были с до войны, на одну танцплощадку ходили. Велел Солдатенко передать девчушке недомерку, чтобы ушивалась она из ресторана по добру, по здорову. Та старуха, что работала с Николаем и Шевро, тоже девчонку приметила, никак не могла понять, что ему от нее нужно. Говорили, что влюбился до смерти наш Николай. И в кого? В печугу. Все возле нее вертелся, если выскакивал в зал. А в зал с гитаркой он частенько жаловал. Потом возвращался и ругал почем зря немца, который с девчонкой приходит. «Не лубны» — примечание, проститутка, цыганский. «Она с одним только ходит, значит, не проститутка». Но немца того возненавидел. И однажды вытащил Тамарку с ее немцем в коридор ресторана. Там и поговорили. Никто не знает о чем, но кончилось тем, что цыган влепил немцу пощечину. «Ага!» — закричал, вскакивая на ноги Белаш. «Значит, все-таки вмазал фрицу, вмазал! Ах, орел цыган, из-за характера, норова своего гордого погибнул!» Но в тот раз, даже после пощечины, не погиб Николай, остался жить. Как рассказывал Шевро, знал, ради чего себя сохранять. Шевро слегка пошевелил пальцем, как бы указывая на себя, человека, который кое-что знает. Уронил палец и замолк. Снова стало слышно, как ревет машина. Колька не слушает, о чем разговариваем мы, Шевро, не интересуется. Колька — человек, дело. Пятнадцатое. «Кровь пойдет, обратно поплывем», — сказал Колька и указал на Шевро. «Боится в чужой крови утонуть». «И поплывем с ним отсюда», — Колька кивает головой на Шевро. «И тепло переполняет мою душу в холодной степи. Что бы он там ни говорил, как ни осторожничал, не бросит Колька, не заложит, а что не верит в красивые слова, так, может быть, он и прав. Сколько их зазря сказано! Я рассматриваю его скулы, которые укрывают нос, чтобы не высовывался, лоб под кепкой, фуражку не забыл взять с собой из дома». Не то, что я хожу растрепанный. Казалось бы, что такое куцая кепочка с клинышками по последней предвоенной моде? Но Колька ее на глаза надвинет и дремлет. А я выпучился на степь, на Шевро, который хрипит, и ничем мне не закрыться. Вот Шушкет. Полезай до своего Рихтера и организуй ему остановочку. Колька берет командование на себя, хотя раньше утверждал, что у него голова небольшая за конягу. Но нужно кому-то брать все на себя, и осторожный Колька берет. Я попытался возразить. «Скажешь тоже». «Где Рихтер, а где я?» Колька оборвал. «Не ему ж идти!» И ткнул пальцем в неподвижного Шевро так, будто того уже не существовало вовсе. «И не мне. Рихтер лучше всех знает тебя. Это ж лишний шанс!» Он не уговаривал, наоборот, старался быть как можно дальше от меня. Хотя сидели мы совсем рядом, уткнувшись друг в друга носами. Иначе ничего не было слышно из-за грохота несущейся машины. «Так что, друг, вали-ка ты до своего Рихтера», — говорит Колька и стучит кулаком по кабине. «Конечно!» Если он сдогадается сюда подойти, то будьте у Верочки, у меня не пикнет. А может, и ты сам. Колька разговаривал со мною так, как будто для меня было самым обыденным делом вмазать по кумполу. Время шло, должен я был мужать, война шла. Должен привыкать. Не получается привыкнуть. Хорошо, что машина сбавляет скорость, будто Рихтер вдруг наткнулся на что-то. Когда-то мы играли в такую игру. Протягивали тоненькую бечевку через улицу и перед ней клали кошелек. Прохожий нагибался, чтобы поднять клад, не замечая веревки, спотыкался, тыкался носом в землю. Рихтер тоже попался, услыхал стук, замедлил бег машины. Может быть, теперь, когда все так хорошо, Колька сам. Но Колька говорит строго: «На, возьми и сразу». И сует мне в руку свой молоток, тот самый. «Не тяни, понял?» Молоток холодит руку. Перебираю рукоятку пальцами, ищу теплое место, то, где только что сжимались огромные Колькины пальцы. А может, он сам себя? Колька издает звук, похожий на открывание бутылки. Издевается. Из горячей воды окунаюсь в холодную. «Замерз?» — спрашивает Колька таким голосом, что меня снова бросает в кипяток. «На, мой спенжик!» Пиджак пахнет кровью. Светает. В разреженном утреннем воздухе все кажется невесомым. И мое тело тоже. Я легко покрываю пространство до кабины медленным, неторопливым шагом, и машина трогает, не дождавшись, пока я поравняюсь с кабиной. Никогда не бегал за трамваем и автомобилем, но сейчас я несусь быстрее ветра, как Колька, как Шевро, как настоящий. Становление характера? Нет. Усаживаюсь в кабине рядом с немцем, как миленький, и опять не знаю, что делать. Филяйхт, может быть. Рихтер имеет стрелять. Дорт там, русиш. Он кивает головой вперед. Плёцлих тут аух. Примечание. Вдруг здесь тоже немецкий. Неожиданно. Значит, где-то действительно прорвались наши. И уже не про Африку, говорит мне Рихтер. Ротфронт нет. Странно как-то разговаривает сегодня немец. Абер, но ротфронт не будет. Ти есть сидеть тихо, или же я стрелять? Вот и все. Я не отвечаю, только киваю головой. Как же понятно. Морщинки зашторивают глаза. Лучше спать. Шляфен, шляфен. Примечание. Спать. Немецкий. Зевает Рихтер, обнажая свои крокодильи зубы. Что делать? Выброситься из кабины, и тогда Колька увидит, что я не струсил, не угрелся в этой железной клетке. Просто не получается. Рихтер подстрелит меня, как куропатку. Я никогда не видал, как стреляют куропаток, но представляю себе. Немец выстрелит в лед, когда я повисну в воздухе. И черт с ним, пусть стреляет. Хватаюсь за ручку. Ствол автомата уставился мне в лоб. Делаю вид, что хочу опустить стекло. «Ах, Шарко! Теперь киндер Шарко! Ох, какая капризный киндер! Лючий шляфин, спокойной ночи!» Выдает он весь свой запас русских слов на эту тему. «Почему, Лючи, догадался или просто так сказал?» Машина, мерно покачиваясь, отвечает: «Да, нет, да, нет». Журчание мотора, как у нашей швейной машинки, которую я поменял на сало. Меня, конечно же, надули. Дали прогорклый старый шмат. Одна корка, совсем без мякоти. Я сосал эту корку и клялся, что никогда никому больше не поверю.